Мы часто то, что есть сегодня, так не ценим, и, глядя в завтра, ныне просто забываем. И день сегодняшний мы делаем бесцельным, ведь завтра в жизни без сегодня не бывает. Вот будет то, и вот наступит в жизни это, тогда мы будем все и радостны, и живы. Так строим планы, строим мысленно заветы, но эти планы все без Бога просто лживы. Вся жизнь идет, как будто нет сегодня время, как будто день сегодня дан нам не от Бога, как будто небо нам закрыто жизни бремем, как будто завтра лишь счастливая дорога. Господь сказал о дне, что завтра не заботьтесь, на каждый день всегда для всех своя забота. Это значит, что в твоем духовном росте на каждый день имеется работа. Всего себя отдай Творцу сейчас, сегодня. Отдай заботы, чувства, планы, мысли, боли. Учись сегодня всей премудрости Господней. Впусти сегодня нежно в сердце Божью волю. Открой в молитве все свои переживания. Учись сегодня Божью правду чутко слушать. Возьми сегодня все красоты упования. Одень в любовь другим свою сегодня душу. Оставь сегодня все ненужные томления. Но в Боге пусть одном мечты пылают. Сегодня Бог своей силой и стремлением сосуд святой с тебя создать желает. Аминь.